Глава 31. Астахов. Как же тяжело быть работающим отцом, ворчу, наблюдая за Артемом, висящим на ручке двери. Только двери лифта открылись, как он вылетел просто как метеорит. Да, уборки в лифтах явно добавилось. Мелкий, несмотря на все попытки Лиды его отвлечь, с удовольствием облапывает зеркала. Попытки себя в эти зеркала целовать мы успеваем пресекать. Интересно, все дети так делают? Зато пятница и вечер. Лида пытается выглядеть оптимистично, но и она устала. И только мелкому нормально. С ним играли, он спал, пока другие работали, подремал в машине в пробке и вообще прекрасно провел уже который день в моем офисе. Зачем ему няня или детский садик при таком раскладе? Ты сейчас ручку оторвешь. У меня даже раздражаться сил нет. Просто открываю дверь, и Артем сразу влетает в квартиру и несется дальше. «Эй, а разуваться кто будет?» Его останавливает строгий голос Лиды. Артем возвращается к двери, усаживается на пол и стягивает свои сандалики. «Молодец!» — улыбается ему Лида. «А что еще нужно сделать?» «Поставить их аккуратно в обувницу». Артем, сопя и с очень важным видом, ставит сандалики на полочку. «Я тоже следую его примеру. Лида нас обоих немного выдрессировала. Незаметно это у нее как-то получается. И хотя замечание было не мне, свои туфли я тоже убрал. Да. Беги в ванную. Свои балетки Лида тоже убирает сразу. Я переоденусь и займу Артема, чтобы не мешал в кухне. Я несу сумку с его вещами в детскую. Лида освоила домашнюю прачечную и теперь занимается вещами Артема. Как-то мы быстро притерлись в быту, и это не перестает меня удивлять. «Спасибо», — улыбнувшись мне, Лида идет за Артемом. «Подожди меня, ты же сейчас весь мокрый будешь!» Такое ощущение, что я женат. Я иду следом. Как ни странно, эта мысль меня не пугает. Из ванной доносится веселый смех, а потом в коридоре Артем чуть не сбивает меня с ног. «Нет, кроме как бегом он передвигаться не умеет». Смотрю ему вслед и иду к себе. Я уже смирился и примирился с ситуацией. «Ну, ребенок, и что?» Ну, шкодит, да и ладно. Подумаешь, немного подправил мой дизайнерский ремонт. Не разгромил же всю квартиру до голых стен, и ладно. Остальное можно пережить. Зато любознательный и сообразительный. Часто даже слишком. Ничего страшного нет и в том, что в мой мозг накрепко въелись эти дурацкие привязчивые детские песенки. Не всегда же там должна быть нужная информация. Пусть и мусор поваляется. С такими философскими мыслями я переодеваюсь. Завтра суббота, и не будет истерики, что нужно рано вставать. Артему не нужно. И Лиде тоже. А мне бы с утра на свежую голову поработать немного. Во вторник я должен быть в суде, а это займет целый день. Я просто офигею, если Артема присудят Аньке. Точнее, определят место жительства ребенка. Кажется, это так называется. За это время она не позвонила ни разу. Нормальная вообще нет. Совершенно пофигу, как тут живет ее ребенок. Интересно, наглости хватит явиться в суд? Раздражаюсь из-за этого. Хочется многое высказать Аньке. Можно же было все решить как-то не так. Вот пусть лучше в суде не появляется, а то я не сдержусь. Бесит прям. Переодевшись, закидываю одежду в корзину. Лида вот стесняется оставлять свою одежду, чтобы ее постирала домработница. И все рвется порядки наводить. Смешная такая. Стоит переключить мысли на Лиду, как сразу раздражение становится меньше. Мне очень нравится наблюдать за ней. Нравится, что она рядом. И если я сейчас не займусь Артемом, то рискую остаться без ужина. Усмехнувшись своим мыслям, иду на кухню. «Нет-нет-нет!» Лида со смехом пытается убрать Артема от кухонного гарнитура. «Салат я нарежу сама, но ты можешь помыть овощи». «Шкодит?» – спрашиваю со смешком. «Угу», – вздыхает Лида, обернувшись на меня. Я мечтаю о кнопке «выкол» у него. «Артем, давай мыть овощи». Я снимаю протестующего мелкого со столешницы. «Ужинать пора. Ты-то перекусил, а мы нет. Кстати, а что у нас на ужин?» «Нас балуют», — Лида заглядывает в холодильник. «Ужасно неудобно перед твоей домработницей», — вздыхает она. «Я ей доплачиваю за все хлопоты», — чуть ли не оправдываюсь я. Переношу Артема к раковине. Он сразу тянется к крану. Вот любитель воды. Так что зря переживаешь. Она точно не в обиде. Лида достает овощи и складывает в раковину. Пока достает и греет наш ужин, Артем помогает, обрызгав нас почти с ног до головы. Приходится утащить его переодеваться под громогласные протесты. «Я тебя в бассейн сдам», но на мою угрозу Артем только смеется. Лида тоже хихикает. К нашему возвращению она заканчивает нарезать салат. Ужин греется, поэтому я, кто бы мог подумать, помогаю накрыть на стол, пытаясь при этом не дать Артему что-нибудь натворить. «Ты!» — Лида падает на стул рядом с Артемом. «Мелкий помогатор-разрушитель! Твою бы энергию, да в мирное русло!» Получу все документы, я смотрю на Артема, который маленькой пластмассовой вилкой ковыряет еду в своей тарелке, и пристрою его везде, куда возьмут, чтобы вечером у него не оставалось сил. Совсем. «Думаете, вам передадут права?» — тихо и не очень уверенно спрашивает Лида. «А куда они денутся?» — я беспечно улыбаюсь. «Это чистая формальность, не переживай». Я пытаюсь успокоить Лиду и себя заодно, но на самом деле я очень даже нервничаю. Хорошо, если Анька вообще не явится, но неизвестно, что взбредет в голову этой актрисульке Погорелого театра. «Артем, ну что ты за маленький поросенок?» Вопрос, конечно, риторический. Залез рукой в тарелку. Так вкуснее, наверное. В умных книгах много полезных советов. Когда-нибудь я их запомню и начну применять. Возможно. Как-то же воспитывают вот из таких мелких, приличных людей. Умные люди пишут, что учить детей нужно на собственном примере. Все им объяснять. Как? Как, блин, объяснить трехлетке, что нужно пользоваться прибором и не надо всю еду мять руками в кашу? Как думаешь, я перевожу взгляд на Лиду. Когда он подрастет, станет проще? Я надеюсь. Лида ловит едва не улетевшую на пол еду. На это. Очень сильно надеюсь, но... Что за но? Мне уже страшно. Там пишут про всякие кризисы. В 3 года, 5 лет, подростковый бунт, начинает перечислять Лида. То есть это никогда не кончится? У меня от этой перспективы волосы на затылке начинают шевелиться. Я знаю, где можно купить оптовую партию успокоительного. Совершенно серьезно произносит Лида. Самого эффективного. Спасибо тебе, добрая девушка, за заботу, язвлю в ответ. Но вы же сами говорили, что я должна о вас заботиться, подкалывает меня Лида. Ну и вот. Ой, Темочка, надо вытереть руки. А, только не об себя, Алексей Игоревич. Что, Лида? Я так устал, что уже не могу реагировать на все эти безобразия. А если Артемка заболеет? Спрашивает с легкой паникой в голосе. Сплюнь, Лида. Рявкаю. И по дереву постучи. 3 раза. Я тогда точно в больничку с мягкими стенами отъеду, а ты будешь приносить мне мандарины. Но я понимаю, почему мама отказалась сидеть с Артемом. Похоже, ей хватило маленького меня. А вы в детстве были непоседой? В глазах Лиды появляется любопытство. Слово-то какое вспомнила. Ну, как тебе сказать? Отведя взгляд, вздыхаю. Я был довольно любознательным ребенком. Ухожу от ответа. За мою любознательность папа несколько раз брался за ремень, причем в последний раз это было уже в старшей школе. Сомнительный метод воспитания, но родительские нервы просто не выдержали. Кошусь на Артема. Да, если тут яблочко от яблони... Но успокоительное мне понадобится абонемент безлимитный. Хотя есть надежда, что в итоге будет не все так страшно. Я же вот вырос, и даже компанию отец мне отдал. Лид. Зову ее, дожидаюсь, пока поднимет взгляд на меня. Как думаешь, какой-нибудь мультик, кроме вот этих прилипчивых, его заинтересует? Я боюсь, что однажды на совещании спою вот это вот. Давайте пробовать, задумчиво отвечает Лида. У меня у самой голова кругом уже. Вот так трехлетка и ушатал 2 взрослых. Я перевожу взгляд на Артема. Ты еще не устал? Не-а, энергично мотает головой Артем. Энергии у него хватает на догонялки, прыжки на диване и попутно на 1 000 000 мелких дел. Вечер проходит у нас весело. Попытки усадить его за мультфильм просто провалились. Если бы я хорошо так поспал после обеда, тоже бы не смотрел в сторону кровати. Но она манит меня сейчас. Она моя недостижимая мечта. Дожился. В пятницу вечером я мечтаю завалиться в кровать. Один, и чтобы поспать. А не с красоткой, чтобы не спать. «Лида!» — кричу ей, куда-то ушмыгнула вглубь квартиры. «Давай его купать и попробуем спать уложить!» Со стороны это наверняка смешно, но я бы не отказался, чтобы при получении ребенка сразу родителям закачивали специальную программу. Раз — и все знаешь и умеешь. «Купаться пойдешь?» — спрашиваю у Артема, совершая тем самым ошибку. «Да!» — тут же бросает все свои занятия и стартует в ванную. Артем прекрасно изучил квартиру. А скорость у него просто космическая. Буквально несколько секунд, и он уже висит на ручке двери, которая не открывается. Сведя брови на переносице, с усилием начинает ее дергать, пыхтит. А я знаю, почему дверь не поддается. Слышу шум воды, значит, Лида принимает душ. Мое живое воображение и долгое воздержание быстро рисуют весьма реалистичную картинку, как струи воды скользят по мягким изгибам стройного девичьего тела. «Так, мы не будем ломиться в душ, там Лида моется». Я пытаюсь отцепить Артема от ручки. «Ида!» — начинает колотить в дверь кулачками. «Открой!» Шум воды стихает. «Ой, я сейчас!» — доносится голос Лиды. «Заканчивай спокойно!» — кричу ей. «Мы тут под дверью покараулим. Артем, нельзя мешать девушкам чистить перышки». Другие подробности ему знать еще очень рано. Пусть сначала вырастет. Так и сидим, пока Лида не выходит. Надо сказать, это происходит очень быстро. Щеки розовые, пахнет чем-то вкусным. Шорты короткие, футболка широкая, а на голове эта дурацкая фигня из полотенца. «Вы так хорошо играли, я думала, что успею», — начинает оправдываться. «Это я виноват, признаюсь. Напомнил ему, что пора мыться перед сном, извини». Артем проталкивается между Лидой и дверным косяком. Да, упрямство в достижении цели ему не занимать. «Ой, сейчас приведу ванную в порядок», — спохватывается Лида. Резко разворачивается, роняя на меня полотенце с головы. С мокрыми волосами она похожа на русалку. «Артемка, подожди, ее вымыть надо!» «Стареешь, Леха!» — ехидно усмехается внутренний голос. «У тебя в ванной симпатичная девушка, которой нет до тебя дела».